Глаза моей души. Я не знала, что у кармы и у судьбы на мой счет совершенно другие планы. У меня другая, если можно так сказать, миссия. И мне предстояло ее выполнить. Мне предстояло разбудить душу своего близнецового пламени. Мне, маленькой, не облеченной властью, не благословленной богатством обыкновенной женщине. Матери-одиночки средних лет. Не особой красоты уже, не молодости. Ни особых с точки зрения общества успехов, ни особых талантов, ни славы, ни даже маломальски приличной работы. Мне, именно мне предстояло пройти 777 кругов ада для того, чтобы он не просто узнал меня, но еще и поверил мне. Поверил всей своей невероятной и сложной душой. Потому что именно я... Эта самая обычная женщина каким-то немыслимым и непостижимым образом и была, и есть близнецовое пламя этой ярко освещающей мир кинозвезды. Потому что разбудить пламенного близнеца может только пламенный близнец. Но ничего этого я тогда не знала и не могла знать. В то время я лишь понимала, что тот, кого я ждала и искала всю мою жизнь, свой каждый вздох и каждый выдох был для меня недосягаем. И это означало, что для меня все рухнуло. Никаких надежд для меня в тот момент не было, да и быть не могло. Боль от осознания этого была невыносимой. Тот случай, когда душа болит настолько сильно, что начинаешь это чувствовать физически. Было странное и страшное ощущение, будто в районе груди у меня зияющая пустота. Дыра, провал. Это состояние, которое очень трудно описать. Это как будто вы чувствуете, словно ваше сердце вырезали тупым ножом и унесли куда-то очень далеко. Вы же каким-то невероятным образом при этом остались живы. Вы все так же можете дышать, ходить и говорить, но на месте сердца у вас огромная, зияющая своей пустотой, кровоточащая рана. Не отвлечься, не облегчить, не забыть об этой боли абсолютно невозможно, потому что она имеет не физическую причину. Это плачет и стонет ваша душа. Она хочет соединиться с половиной себя же, с ним. Но он так безумно далеко и недосягаем. И остается только один выход. Необходимо научиться с этим жить. Но как? Как? Как я уже сказала, я не знала ровным счетом ничего о близнецовых пламенах. Поначалу эта информация была попросту от меня сокрыта. Я думала, что причина, по которой я искала его и ждала всю свою жизнь, была в том, что я попросту очень многие, а возможно и все свои жизни на земле, любила только его одного. Но что толку с того? В этой жизни, в нашем теперешнем физическом воплощении, я была тем, кем я была, а он был тем, кем он был. И Луна для меня была ближе, чем он. Я ничего не собиралась делать. Я даже не представляла себе, что тут можно сделать. Я не знала слез и не умела плакать до 3 лет, чем ввергала в шок всех маминых знакомых, а врачи лишь разводили руками. Ну, не плачет и не плачет. Чего уж теперь? Это же хорошо. Перерастет, научится плакать. И я не плакала практически никогда, даже в самые горькие моменты моей жизни. Научилась плакать, став уже взрослой. Врачи были правы. Но после того, как я наконец увидела его, в глазах моих словно открылись шлюзы, из которых нескончаемым потоком почти постоянно текла соленая вода. Я худела не по дням, а по часам. Я таяла, как снегурочка или как заколдованная фигурка из воска в жаркий день. И при этом я должна была продолжать работать и, конечно же, заботиться о моих мальчишках, вникать в их жизнь, решать их проблемы, отвечать на их вопросы, заниматься домом, стараться быть хорошей мамой. Не сумасшедшей. Нормальный. И я всем стала говорить, что у меня аллергия, поэтому текут слезы. Никто не удивился. В штате Флорида это обычное дело. Я жила, словно заведенная волшебным ключиком кукла, царевна Несмеяна из старого советского кукольного спектакля, у которой из глаз реально лились струи воды. Старая, забытая кем-то на пыльном чердаке кукла, в которой никак не закончится завод, и она все время плачет, мотает головой, ничего не хочет, ничему не рада, всегда несчастна, только еще скрывает свою постоянную боль в груди. Я не могла не сделать полный вдох, ни полный выдох, я не могла есть, перестала спать, И самое ужасное было в том, что в этом нельзя было никому признаться. Нельзя. Потому что в нашей привычной трехмерной реальности это выглядело так, что я сохну по кинозвезде. О боги! Какая невозможная, невероятная чушь! Я взрослая, адекватная, образованная женщина, перелопатившая за всю свою жизнь тысячи книг по психологии, философии, теологии, археологии, антропологии. Я просто безнадежный книжный червь. Я не маленькая девочка-подросток, запавшая на знаменитость. Какая ерунда! Я женщина, я сестра, я дочь, я мать. Кому я могла об этом сказать? Да я сама расхохоталась бы в лицо тому, кто сказал бы мне, что я буду страдать по киноактеру в таком же очень не юном возрасте. Но какая к чертям разница моей душе, кто он и кто я в этом трехмерном мире? Моя душа беззвучно кричала: «Он мой дом!» и рвалась к нему, рвалась, рвалась, рвалась. И что мне было с этим делать, я не знала. И вот что странно. Когда я вглядывалась в его лицо, я даже не знаю, как и каким образом, но знания о нем, о всей его прожитой жизни, заполнили меня наподобие того, как вода заполняет сосуд. Я знала о нем все так, словно я сама прожила его жизнь. Из интернета я распечатала его фото. Это была маленькая фотография величиной с половину ладони. Я положила ее внутрь книги о древних цивилизациях, и она лежала у меня в машине. Как вы уже поняли, я помешана на книгах, и они у меня практически повсюду. После работы я находила пустую парковку. Я сидела там в своей машине и около часа просто смотрела на его лицо, в его глаза. Те самые глаза, которые я искала, и вот, наконец, нашла. Как вам передать свои ощущения? Вот ты смотришь в глаза этого, вроде бы по логике вещей, незнакомого тебе человека, и видишь в них свою собственную душу. И ты знаешь, он – это и есть твой потерянный рай. Он – это и есть твой дом. Он – это и есть твой покой, твоя сила, твои крылья. Но он далеко, очень далеко. И он понятия не имеет о том, что ты существуешь на этом свете. О, как же это больно! Привычка говорить с кем-то, кто меня слышит, но кого я не вижу, а только чувствую, была заложена во мне так долго, сколько я помню себя. Мои незримые собеседники, те, кто знает, те, кто наблюдает. «Что мне делать?» — говорила я им. «Что мне делать? Я не могу жить без него. Слышите меня? Не могу. Даже дышать не могу. Так больно, больно, и ничего не могу поделать. Ничего». И я рыдала, рыдала и рыдала, как подросток. И я кляла себя, на чем свет стоит, но ничего не могла с собой поделать. Так прошла неделя, прошло и две. Как вдруг мне в голову пришла мысль. Мать! Его мать! Я поговорю с его матерью. То, что его мать, которую он безумно любил, ушла с этой земли годы и годы тому назад, я тоже каким-то непостижимым образом знала. Нет, я не прочла об этом. Я просто знала. Я решила, что в каком бы из миров она ни находилась, она услышит меня. Я знала и чувствовала, она не живет среди людей в физическом воплощении. Я чувствовала, что она находится где-то выше, а это значит, я могу попробовать с ней поговорить. И я решила. Я позову ее и поговорю с ней. Я попрошу ее снять с меня эту кару, эту карму, эту любовь. Чем бы это ни было, я попрошу ее снять это с меня. Я почему-то была уверена, что она сможет это сделать. Если есть хоть кто-то, кому это под силу, то это только она. И я решила дождаться ночи. Но до этого мне нужно было забрать моего младшего Николаса из школы. Я сразу оговорюсь, что с раннего детства вместо сказок своим детям я рассказывала мифы и легенды разных народов. Древние сказки и сказания я воспринимаю как ту мудрость, которую нам передали наши предки. Я никогда не воспринимала эту информацию как выдумку или фантазию. Я абсолютно верю в то, что мифы и былины, предания, сказы – это тот способ, с помощью которого мудрецы древности смогли донести до нас сокровенную мудрость и истинные знания. И я рассказывала моим сыновьям разные истории. Одной из таких историй был миф о половинах. о том, как Зевсу и другим богам не нравилось то, что сущность, состоящая из двух половин, но при этом являющаяся единым целым, слишком могущественна. Такой сущности не нужны правители и наставники, ибо она и так ведает все. Может отличить добро от зла, правду от кривды. Такой сущности не нужны боги, ибо истину и знание она несет внутри себя. Зевсу не понравилось это, и он разделил эти души надвое и разлучил. И с тех пор каждый человек ищет свою вторую, недостающую половину для того, чтобы обрести покой. К чему я это рассказываю, поймете дальше. Итак, забираю я своего сына Ники из школы и спокойно еду домой. И вдруг я вижу в зеркало заднего вида, что мой сын держит в руках его фото и внимательно на него смотрит. У меня от страха внутри все похолодело. Никогда мои дети не видели меня с другими мужчинами, только с их отцом. В этот момент я лихорадочно пытаюсь сообразить, что же мне ему сказать. И тут раздается спокойный голос моего ребенка. «Мам, это что, кто-то из нашей семьи? Я никогда его раньше не видел. На тебя похож. Глаза твои. Мам, кто это?» Глаза мои? Да нет, сынок, он не из нашей семьи. Это звезда, понимаешь? Знаменитость. Я пытаюсь, как говорят в моем родном городе, прикинуться идиоткой. Понимаешь, сынок, мы, женщины, иногда западаем на всяких там певцов, кинозвезд и прочих известных личностей. У девочек и у женщин такое бывает, не обращай внимания. Это ничего не значит. Фанаток больше всего среди женщин. Нам, как сорокам, нравится все блестящее, поэтому нам нравятся шоу-звезды, известные личности и их творчество. Тоже мне дура. Как будто не знаю, что провести моего видящего сыночка мне вряд ли удастся. Он же меня насквозь видит, и не только меня. Но надо же как-то было спасать положение. Но не могу же я ему, моему сыну, сказать правду. Все это время мой Ники продолжает молча, внимательно всматриваться в фотографию Фархана. «Ты никогда не западала на звезд, мам. И я никогда у тебя не видел никаких фоток. Кто это, мам? Почему у него глаза твои?» «Сынок! Да, сынок, послушай же. Это просто знаменитый мужчина, киноактер. Он мне понравился, понимаешь? Я видела фильм с его участием, и он мне понравился. Ну, я его и распечатала себе. Мне кажется, он красивый и талантливый. Но это вообще ничего не значит. Просто положи его обратно в книжку и забудь». И вдруг вопль. Глаза серо-голубые в пол лица. «Мам! Ты нашла его! Нашла!» Услышав это, я чуть не потеряла сознание и мертвой хваткой вцепилась в руль. Мой ребенок чуть ли не с пеленок поражал меня своим ясновидением, но он ничего не знал, да и не мог знать о том, что я кого-то там искала. «Кого нашла, сынок?» Я старалась, чтобы мой голос звучал как можно спокойнее, но у меня сердце, казалось, остановилось. «Ну, как это, мам? Ну это, ты рассказывала, ну там Зевс разделил их, он боялся, что они очень сильные вместе, и разделил их. Легенда о половинах? Вторая половина? Да, да, да, вторая половина. Ты нашла его. Я собираю всю свою волю в кулак и стараюсь говорить доброжелательно и спокойно. Сынок, это просто миф, красивая легенда. И хотя, возможно, такое может быть на самом деле, но это очень большая редкость. Этот мужчина, он звезда. Я не его половина. Этого просто не может быть. У него жена есть, он ее любит, и дети тоже есть. Он очень знаменит. Я не могу быть его половиной. Ты и есть его половина, мам. Ты должна ему об этом сказать, потому что ты его нашла, а теперь он должен найти тебя. А то он там живет и не знает, где ты. Он... И вдруг он замолкает, глядя на фото. «Он очень несчастный, мам! У него там...» — показывает рукой на область груди. «Там болит, как у тебя! но он этого никому не показывает. Ты тоже никому не показываешь, но я знаю, что там у тебя болит. Ты должна пойти и сказать ему, что ты его половина, и тогда болеть не будет. Сынок, да пойми же, я ничего не могу сказать ему. Он очень далеко, и он очень знаменит. Я совсем ничего не могу ему сказать. И потом, а как же папа? Я решила упомянуть его отца, чтобы отвлечь его от мыслей о мужчине на фото. «Папа, это другое. Ты папу тоже любишь, но папа не половина. Этот половина. Ты должна сказать ему». «Сын, давай мы закончим этот разговор. Я ему ничего не могу сказать и не буду. Он недосягаем, понимаешь?» На минуту мой ребенок задумался. «Мам, он знаменитый, да? Ну, звезда, да? Ну, так значит, у него есть Фейсбук, Твиттер. У всех звезд есть. У тебя есть Фейсбук?» «Нет, у меня нет». «Тогда сделай себе страничку на Фейсбук. Я знаю, как. Я тебе помогу. А потом ты найдешь его страничку на Фейсбук и ему напишешь. И он прочитает и будет знать. Ты должна ему написать, мам». «Николас! Не буду я делать никаких фейсбуков, искать его там и писать ему. Это полная чушь. Ему наверняка пишут миллионы людей. Что, я чокнутая совсем, сын? Письма писать кинозвезде? Что, я девочка маленькая? Ерунда какая. Ничего я делать не буду. Забудь это все». Я, как пойманный на горячем вор, злилась уже и на себя, что было для меня привычно и даже как-то успокаивающе и исцеляюще, и на бедного моего дорогого сынишку Николаса, и на его папу, славного, но совсем не моего мужчину, и на мою жизнь, на богов, которые пошутили со мной слишком жестоко, и на самого господина Звезду, да продлит Всевышний его дни и да приумножит его таланты. Задолбало все! «Мам, ты должна, понимаешь? Ему написать должна!» Взгляд серо-голубых глаз устремлен мне в душу. «И ты же знаешь, мам, я же не отстану от тебя, пока ты ему не напишешь!» «Да на кой он сдался тебе, кинозвезда это, сын? Чего ты привязался ко мне?» Я уже чуть не плачу. Мой сын умеет быть таким приставучим и неугомонным, что это тяжело даже для своих. «Он должен знать, что ты есть, и должен знать, где ты. Он...» И вдруг мой ребенок замолчал на долю секунды, и его мордашка вдруг засияла. «Мам!» — завопил он снова. «Это же Арман! Наш Арман, мам! Он же точь-в-точь наш Арман!» И тут меня осенило. Как же я раньше этого не заметила? Какое дикое, поразительное сходство с моим старшим сыном. Это же просто невозможно. Этот взгляд, эти глаза. В этот момент мы подъехали к дому. Ники выбежал из машины с воплем. «Братишка! Эй, братишка, иди-ка сюда! Я тебе кое-что покажу. Ты похож на вот этого... Как там его зовут? На этого... На звезду, короче. Он это, мамин, этот, половина, короче, которую Зевс разделил. Мы ему сегодня напишем. Иди покажу». Да что же это за чертовщина такая происходит? Я не знаю, что сказать, и просто молчу и жду реакцию Армана. Что за чертовщина такая? «Мам?» Из моих дум меня вытаскивает голос Армана. В мои глаза смотрят глаза моего близнеца. Смотрит с лица моего старшего сына. «Мам, что он говорит?» «Мы ему сегодня напишем!» Орет мое второе чадо, врываясь на кухню. «Не буду я никому ничего писать! Я тебе уже сказала!» «Будешь, мам, будешь! Ты же меня знаешь, я не отстану!» «Ладно, посмотрим!»